Глава 14. Ася мысленно вернулась на несколько дней назад. Когда она вошла в офис, секретарша сообщила, что ее ожидает какая-то женщина. Ася поблагодарила и направилась в свой кабинет. В приемной сидела миловидная пожилая женщина и листала журнал. «Здравствуйте, вы ко мне?» — спросила Ася. Женщина подняла голову и впилась в Кудинову цепким, умным взглядом. «Ася Юрьевна Кудинова?» «Да, это я», — улыбнулась Ася. «Меня зовут Стефания Сергеевна», — представилась дама. «У меня к вам дело, если позволите. Важное». Для пущей убедительности добавила она. Ася открыла дверь кабинета. «Проходите, садитесь на любое удобное для вас место». Кабинет адвоката Кудиновой был выдержан в строгих тонах. Из мебели только самое необходимое. Рабочий стол, шкаф с документами, удобный диван и два кресла возле журнального столика. Стефания Сергеевна выбрала одно из кресел. «Чай? Кофе?» — спросила Ася. «Спасибо, что не замечаете мой возраст, потому что старики вряд ли пьют кофе», — улыбнулась клиентка. «Я могу себе позволить рюмку коньяка, а вот кофе, увы, уже нет. Сердцебиение, одышка, давление — в общем, полный набор». Ася с интересом посмотрела на нее. «Значит, чай. Зеленый и без сахара, пожалуйста», — вновь улыбнулась Стефания Сергеевна. Ася позвонила секретарше и попросила принести зеленый чай без сахара и кофе с молоком и сахаром для себя. Стефания Сергеевна сидела с прямой спиной, голова высоко поднята, руки сложены на коленях. На ней был темно-серый костюм из дорогой ткани и белоснежная блузка с кружевным жабо. В ушах поблескивали бриллианты, волосы были уложены в строгую прическу. Все указывало на благородную и весьма обеспеченную старость. Почему-то Ася подумала, что у этой женщины могут быть проблемы с сыном. Не с мужем, не с дочерью, а именно с сыном. Скольких таких она уже перевидала? Сын наркоман или бандит, или, что чаще всего случалось, связался не с той женщиной, стервой и вертихвосткой. Ася сняла пиджак и повесила его на спинку стула. «Жарко. Все нормальные люди уехали из города», — кивнула Стефания Сергеевна. «На дачу или на море — это хорошо, но я не могу взять отпуск на все лето». Вошла секретарша и поставила на журнальный столик поднос с напитками. «Спасибо», — поблагодарила Ася и повернулась к посетительнице. «Угощайтесь. Благодарю». «Когда будете готовы рассказать о проблеме, которая привела вас к адвокату по уголовным делам, приступайте. Я вас выслушаю и по возможности обязательно помогу», — сказала Ася. «Я готова. Речь пойдет о моем сыне». «Ну, конечно», — подумала Ася и откинулась на спинку кресла. «Я вся внимание», — произнесла она вслух. «Мне вы можете доверить все. Я адвокат с большим стажем, и жалоб от клиентов еще не было». Ася приняла самый миролюбивый и безобидный, на ее взгляд, вид. «Речь о моем сыне», — повторила Стефания Сергеевна. «Он... Извините, соберусь с мыслями. Он у меня один. Сын очень хороший мальчик». «Я не сомневаюсь», — заверила ее Ася, давая понять, что не будет оспаривать все достоинства сына клиентки. «Он рос очень отважным и смелым мальчиком, во что только не ввязывался. С первого класса на всех родительских собраниях я только и слышала, что учится он на 5, а вот поведение на 1. Занимался спортом, и совсем неудивительно, что выбрал опасную профессию». «Я вас прекрасно понимаю. Вы мне можете полностью довериться. Такие смелые ребята часто оказываются в криминале», — решила помочь я Ася. Стефания Сергеевна с удивлением посмотрела на нее, переводя дыхание. «Вам, как адвокату, виднее, конечно, но что касается моего сына, он пошел на работу в спецслужбу и, не жалея ни здоровья, ни жизни, верой и правдой служил. Был несколько раз ранен. Имеет правительственные награды. Мой мальчик лучший». Ася несколько растерялась от такого неожиданного поворота в рассказе клиентки. «И чем я могу помочь вам или вашему сыну?» — спросила Ася. «Подождите. Мой сын всегда пользовался успехом у женщин, но однажды он полюбил и женился. Это было счастье, настоящее и долгожданное. Правда, недолгое. Жена моего сына погибла. Мы похоронили ее и...» Стефания Сергеевна поправила прическу. «Похоже, что вместе с невесткой я похоронила и частичку моего сына. Он очень изменился. Конечно, продолжал работать, встречался с женщинами, но все это было словно в параллельной реальности. Я какое-то время выжидала, потому что сама оплакивала смерть невестки и щадила чувства сына. Его расположения добивались достойные женщины. Они признавались мне, что любят моего сына до смерти. И он в ответ был ласков, щедр, но на этом все. Сердца этих женщин разрывались на части. Я ведь тоже женщина и прекрасно понимала, что они чувствуют. И однажды я набралась смелости и очень серьезно поговорила с сыном. Я сказала ему, что жизнь продолжается, что он должен создать семью. Ведь вокруг столько женщин. Но я не смогла до него достучаться. Не смогла. Мой сын продолжал любить погибшую жену и страдал от этого, но ничего не мог поделать с собой. Что уж говорить обо мне. «Не могла же я заставить сына насильно полюбить кого-то?» — спросила Стефания Сергеевна. Ася пригубила кофе. «Думаю, что нет», — ответила она. «Хотя по-человечески я вас понимаю. Наверное, должно пройти какое-то время». 5 лет уже прошло. Значит, ему нужно больше». Ася все еще не понимала, почему эта милая женщина обратилась именно к ней. «Я тоже так думала и в конце концов смирилась. Мой сын очень ответственный и порядочный человек. Он не мог совершить легкомысленный поступок. Я даже испугалась, что он у меня однолюб, и ему больше не выпадет шанс на счастье. Но нежданно-негаданно в нашем доме появилась женщина. Очень красивая и очень необычная. Я не могу этого объяснить, но я как-то сразу поняла, что она особенная». «Ну вот», — отвела глаза Ася. «Случилось. Всему свое время», — добавила она для убедительности. «Вот именно. Ася Юрьевна, вы абсолютно правы. Я так хотела, чтобы это произошло, и оказалось, что я совсем к этому не готова. Мой сын влюбился по уши. Я никогда его таким не видела». Восторженно проговорила Стефания Сергеевна. «Только бы она сейчас не сказала, что на радостях или от ревности он пришил эту чудачку, или она его», — подумала Ася. «Попахивает уголовщиной, этого не хотелось бы. Такая милая старушенца, и так хорошо все начиналось». Стефания Сергеевна перевела дух и глотнула чаю. Ася не решалась нарушить эту идиллию. Пока ей не заявили о наличии трупа, волноваться было не о чем. Наконец, Стефания Сергеевна продолжила. «Я тогда была так счастлива. Ведь, если честно, я уже и надежду потеряла. И вдруг вижу, как изменился мой сын. Как он горит, как он счастлив. И все дело в этой женщине. Она необыкновенная. Очень открытая, и искренняя, и честная. Моему сыну очень повезло». «Я рада за всех вас». Ася подняла брови, словно спрашивая, «Ну и что дальше?» «Ася Юрьевна, я виновата, но мне надо было рассказать эту предысторию, чтобы вы лучше меня поняли и как-то прониклись, что ли, потому что в дальнейшем мне понадобится ваша помощь. Только мы вдвоем сможем помочь нашим близким». Кудинова застыла от удивления. «Ася Юрьевна, женщина, которую страстно полюбил мой сын, является вашей подругой Яной Цветковой». У Аси аж дыхание перехватило. Она тут же вспомнила все разговоры с подругой. Как-то жаловалась на разбитое сердце, но не сразу связала эти две истории в одну. А вот теперь все сошлось. «Яна?» — выдохнула Ася. «Извините, мне пришлось навести справки. Я точно знаю, что вы ее лучшая подруга». «Да, я этого и не отрицаю», — передернула плечами Ася. «Мы дружим с 3 лет. Я свою жизнь без Яны и представить не могу. Она мне больше, чем подруга. Мы с ней как сестры», — призналась Ася, вытирая губы бумажной салфеткой. «Просто я не думала, что речь пойдет о ней и о Мартине». «Вы знаете моего сына?» — обрадовалась Стефания Сергеевна. «Я слышала о нем от Яны», — ответила Ася. «Надеюсь, хорошая?» — уточнила Стефания Сергеевна. «Только хорошая, но в грустном контексте. Моя подруга говорила о том, что встретила мужчину своей мечты, но, к сожалению, не своей жизни. Она разбита и уничтожена». «Да, Ася, они расстались. Яна уехала, и вроде как все», — развела руками Стефания Сергеевна. «Вы можете не объяснять. Я в курсе того, что жена Мартина оказалась жива. Когда Мартин вступил в связь с Яной, он этого не знал, поэтому к нему не может быть никаких претензий. История, конечно, жуткая». «Главное, что именно Яна ее и нашла и вернула нам», — вздохнула Стефания Сергеевна. «Бедная наша Настенька». «Яна по-другому и не могла поступить, даже в ущерб себе», — заверила Ася посетительницу. «Я это поняла по ее отношению к людям, миру и моему сыну. И она совершенно правильно для себя решила уйти, чтобы оставить его с той, с кем он должен был остаться». Стефания Сергеевна, словно королева, повернула голову к окну и посмотрела на небо, словно оно могло дать ей подсказку. «Ну, так у вас все хорошо. Это у Яны плохо», — осторожно заметила Ася. «Ну, как хорошо. Настя стала психически больным человеком. Мартин формально женат, но фактически он абсолютно одинок и не может забыть Яну. Он признался мне, что сильно любит ее и всегда будет любить. Он тоскует по Яне, я же вижу. Конечно, что он может ей предложить? У него тяжелобольная жена. Настя не говорит, ни на что не реагирует. Только иногда улыбается, когда Мартин сидит рядом и разговаривает с ней или читает ее любимые книги. Конечно, у нас есть сиделка, очень хорошая, порядочная женщина. Но Мартин перестал улыбаться, перестал радоваться жизни. А самое страшное, рвется, так сказать, на передовую. Просит поручать ему самые рискованные операции». Покачала головой Стефания Сергеевна. «Он ведь и в плену был. Его там пытали, так изувечили. А он у меня родился таким красивым мальчиком». Ася не знала, как поддержать разговор. Она Мартина никогда не видела, хотя очень хотела познакомиться. «Всегда интересно узнать человека, которому твоя лучшая подруга отдала свое сердце. Со слов Яны, Мартин был просто Господь Бог, Ася почти ей поверила. Стефания Сергеевна тоже его нахваливала. Ну, она мать, плохого не скажет. Но Асе очень хотелось составить о нем свое мнение. Заочно она испытывала к Мартину одновременно и симпатию, и ненависть за то, что заставил так страдать Яну. А вот Стефания Сергеевна ей очень нравилась. «Стефания Сергеевна, теперь я знаю, кто вы, мне очень приятно, но я хотела бы понимать, что я могу для вас сделать. Если вы попросите уговорить Яну встречаться с вашим сыном, я вам не помощник. И дело не в нежелании, а в невозможности. Повлиять на Яну нельзя, уж я-то знаю ее». Мартин тоже уперся. Бледный весь ходит, измученный. Говорит, что с такой женщиной, как Яна, просто так нельзя. А что он может предложить? Мартин даже сказал, что может развестись с Настей. Ну, конечно, он обязуется всю жизнь ей помогать, оплачивать сиделку и жениться на Яне, но он понимает, что она на это не пойдет. «Это точно», — подтвердила Ася. «Яна не допустит, чтобы из-за нее развелись, тем более с бедной, беззащитной девушкой». «А ведь они оба страдают», — внимательно посмотрела на Асю Стефания Сергеевна. «Вот мы и должны подтолкнуть их друг к другу. У них такая любовь, что они не устоят». «Подтолкнуть?» — переспросила Ася. «Столкнуть их в одном месте, якобы случайно, и уж пусть решают, что им надо». Ася нервно постучала ногтями по поверхности полированного стола. Эта милая женщина еще не знала, что Яна обручилась с другим мужчиной. А ведь Ася считала, что это большая ошибка. «Как это сделать?» — спросила она. «Мы с Настенькой сейчас уезжаем в небольшой городок на юге, Приморск, и Мартин с нами поедет ненадолго. Вот если бы вы Яну туда привезли, конечно, про нас говорить не стоит, иначе она откажется». «Это не очень хорошая идея, если с вами будет Настя», — не очень уверенно сказала Ася. «Дорогая моя Ася Юрьевна, она все время с нами. Куда же от нее денешься? Человек полностью зависит от нас, и это не ее вина. Но влюбленные люди должны быть вместе». «Ой, не знаю, конечно, что получится», — задумалась Ася. «Я попробую». «Вот спасибо. А больше ничего и не надо», — горячо заверила ее Стефания Сергеевна. «Я чувствую сердцем матери, что у нас все получится. Ася, под любым предлогом заманите Яну в Приморск». «Я постараюсь», — еще раз пообещала Ася. «Может, коньячку за знакомство?» «А давайте. Я смотрю, и Яна хорошая, и подруги у нее такие же», — улыбнулась Стефания Сергеевна. «Вы очень красивая, собранная женщина». «У меня и работа ответственная», — сказала Ася. «Требует концентрации памяти и внимания». «Я почему-то всегда рядом с сыном представляла такую, как вы, Асечка. А он вот в Яну влюбился». «Она тоже очень хорошая, серьезная и умная, просто выглядит по-другому». «Асечка, я все это уже поняла. У нас приморские поместья. Правда, долгое время оно принадлежало другим людям. Но все возвращается на круги своя, вот и поместье нам вернули. Конечно, там предстоит много работы, но денег у нас достаточно. А вот климат очень подошел бы Насте. Сейчас в поместье располагается клиника для душевнобольных с расстройством нервной системы. Пациентов выкинуть мы не можем. Это безбожно. Поэтому решили клинику сохранить. Сейчас делаем ремонт и очень нуждаемся в любой помощи». «А остановиться там есть где? Что касается работы, то мы с Яной Небелоручки поможем вам». «Вы, главное, привезите ее, а то боюсь, что мой сын отправится в очередную горячую точку, и я его потеряю», — весьма тревожно сказала Стефания Сергеевна. «Договорились. Если бы Ася знала, что не сможет сдержать слово, ни за что не ввязалась бы в эту авантюру. Она до сих пор сгорала от стыда, когда вспоминала, как выходила из поезда одна. Ее встречала Стефания Сергеевна. Она очень надеялась увидеть женщину, которая вернет ее сына к жизни. Но Яна не приехала. Асе пришлось нести какую-то чушь, что у Цветковой возникли неотложные дела, и она прибудет позже со своим другом. По Стефании Сергеевне было видно, что она расстроена, но она взяла себя в руки. Прибыв в поместье, Ася смогла его оценить. Внушительное трехэтажное здание с колоннами и широкими балконами поразило ее воображение. Естественно, здание утратило лоск, стены облупились и потускнели, а кое-где даже отвалились фрагменты фасада. Большая территория, окруженная полуразвалившимся забором, пребывала в запустении. «Вот это и есть наше поместье», — вздохнула Стефания Сергеевна. «Государство отказывается финансировать клинику. Пациенты здесь были никому не нужны. Но мы с Мартином чувствуем за них ответственность, поэтому и взвалили на себя эту ношу». «А живете вы где?» — спросила Ася. «В клинике?» «Фактически», — усмехнулась Стефания Сергеевна. «На территории есть небольшой дом. Раньше он, видимо, предназначался для прислуги. Он вполне пригоден для жизни, не волнуйтесь». «Я не об этом. Я не принцесса и готова жить в любых условиях». «Условия будут хорошие», — заверила ее Стефания Сергеевна. Ася не терпелась познакомиться с Мартином. Кроме того, она переживала за застрявших непонятно где Яну и Виталия Николаевича. Ася очень стеснялась спросить у Стефании Сергеевны, не опасно ли для окружающих пациента клиники, так как сама побаивалась психов и старалась обходить их стороной. Стефания Сергеевна словно прочитала ее мысли. «Пациентов у нас немного, но они не опасны». Ася с пониманием кивнула. Вскоре ее проводили в небольшую, но очень уютную комнату, оформленную в стиле Прованс. Ася не спешила раскладывать вещи. Ей хотелось прогуляться и, конечно, окунуться. Переодевшись в купальник и легкий сарафан, она поспешила к морю. Судя по всему, пляж в этой стороне был диким и, слава богу, малолюдным. «Какое блаженство!» Ася подняла руки и потянулась. «Много ли надо для счастья? Как же мне надоело большую часть времени торчать в офисе! Вот она, свобода! Спасибо, Стефании Сергеевне!» Она посидела немного на песке, потом скинула сарафан и вошла в море. Ася была очень красивой женщиной с аппетитной привлекательной фигурой. Плавала она хорошо, но долго держаться на воде не могла, уставали руки. То ли от навалившихся впечатлений, то ли от переполнявших ее чувств, Ася не заметила, как оказалась в волнах достаточно далеко. Она спохватилась и судорожно поплыла к берегу. Но от возникшей паники силы стали очень быстро покидать ее. Она плыла и плыла, а берег все не приближался. Море уже не казалось таким ласковым и долгожданным. Наглотавшись воды и закашлявшись, Ася потеряла самообладание. Она уже не плыла, а просто барахталась, как муха в стакане. Ася поняла, что тонет. Внезапно ее подхватили сильные мужские руки. Ася прекрасно понимала, что надо расслабиться и довериться. Но вот кому? Ася обернулась и столкнулась взглядом с красивыми темно-карими глазами в обрамлении черных ресниц. Весьма привлекательное лицо с едва заметными веснушками. Темные вьющиеся волосы прилипли к лбу мужчины. Из воды виднелись его спортивные плечи, правда, покрытые шрамами. «Не надо заплывать далеко, если не уверены, что так же легко преодолеете расстояние назад», — сказал мужчина и улыбнулся. На щеках появились ямочки. Ася смутилась. «У меня что-то руки ослабли», — сказала она. «Не беспокойтесь, все хорошо. Я доплыву с вами до берега». У мужчины был приятный голос. «Мартин?» — выдохнула Ася, понимая, что прикосновение этого мужчины ей приятны. «Мы знакомы?» — всмотрелся он в ее лицо. «Нет, но я наслышана о вас и по рассказам представляла именно таким». «Могу я узнать, по чьим рассказам?» — спросил он. «Вашей матушке, Стефании Сергеевны», — ответила Ася, заметив, как он сразу расслабился и улыбнулся. «Мама может. Она рекламирует меня, словно я кроссовки от известной фирмы». «Вы здесь отдыхаете с мамой и женой?» — решила спросить Ася. «Ну да, они будут все лето отдыхать, а я так, на несколько деньков», — ответил Мартин. «Но я наслышана о вас не только от Стефании Сергеевны, но и еще от одного человека. Она так подробно описала вашу внешность, словно я видела портрет. Хотя она рисовать умеет. Яна Цветкова, знаете такую?» В лоб спросила Ася и сразу же заметила, как мужчина переменился. Он растерялся, совсем сник и даже хлебнул воды, словно силы оставили его. Ася даже подумала, что зря упомянула имя подруги до того, как они добрались до берега. Но Мартин собрался и поплыл дальше. «Яна? Конечно, я знаю Яну. Вам повезло с подругой». «Я знаю», — согласилась Ася. «Как она?» — спросил он. «Ничего, про вас часто вспоминает. Только не говорите, что нехорошо получилось. Уж совсем банально будет», — предостерегла его Ася. «Не буду», — пообещал Мартин. «Хотя получилось действительно нехорошо. Я бы даже сказал, трагично». «Ну, никто не умер пока», — ответила Ася. «Вы ее подруга, Ася», — догадался Мартин. «Она рассказывала про вас. Я именно такой вас и представлял». «Как уверенного адвоката, не рассчитавшего свои силы», — уточнила Ася, замечая, что берег уже близко. «Именно. Мы все в чем-то не рассчитываем свои силы. Думаем, что сильнее, что все будет хорошо, что мы справимся, а жизнь преподносит нам сюрприз и ломает нас. Судьба не прощает предательства». «Возможно, Ася, вы и правы. Вообще дурацкая ситуация получилась. Мы с вами видимся в первый раз, при этом находимся только в купальной одежде и ведем философские разговоры», — пошутил Мартин. «Да, это глупо», — согласилась Ася, смущаясь. «Можете меня уже отпустить, я доплыву». «Нет уж, с доставкой на дом, то есть до берега. И будьте осторожнее. Море здесь бывает мятежным, хотя выглядит обманчиво спокойным. Легко не рассчитать свои силы, а спасателей нет. Вообще народу на пляже бывает немного». Мартин, наконец, отпустил Асю, и та нащупала ногами дно. «Все, доставил. И провел воспитательную беседу. Извините, если что не так». «Спасибо большое, вы меня спасли», — ответила Ася. «А то увидела море и понесло меня». «Предлагаю всем друзьям Яны переходить со мной сразу на «ты», — сказал Мартин, выходя на берег. Ася последовала за ним, пытаясь втянуть животик, чтобы уж точно походить на Афродиту, выходящую из пены морской. Мартин подал ей сухое полотенце. «Я не спросил, что ты тут делаешь, подруга Яны». «Совмещаю отдых и благотворительное мероприятие. Мы будем помогать приводить в порядок ваше поместье». «Мы? Кто-то еще прибыл сюда с такой же миссией?» — уточнил Мартин. «Нет, пока нет», — одновременно и соврала, и сказала правду Ася. «Ты уже разместилась?» — спросил Мартин, встряхивая влажными волосами, которые завивались в игривые колечки. Да, твоя матушка была очень любезна. Апартаменты в стиле Прованс, усмехнулся Мартин. Это полностью ее идея. Пойдем, я угощу тебя чем-нибудь. Ася с трудом натянула сарафан на влажное тело и пошла вместе с Мартином по прибою. На нем были светлые парусиновые широкие брюки и темная рубашка с короткими рукавами, идеально сидящая на его накачанном теле. Мартин был очень стильный и привлекательный, от него исходили мужская сила и спокойствие. Ася знала только одного человека, такого же уверенного, харизматичного, словно с обложки журнала. Этим человеком была Яна Цветкова. «Они же обалденная пара!» — вдруг поняла Ася. «Все намного хуже, чем я предполагала. Вряд ли Яна его забудет. Этот парень словно создан для нее, а она для него». Тем временем они подошли к летнему кафе. «Пойдем в зал, там работает кондиционер», — предложил Мартин, пропустил даму вперед и только потом вошел сам. Он поздоровался с парнем в татуировках за барной стойкой. «Привет, Игорь!» «Привет, Мартин! О, с тобой красивая спутница!» «Это моя знакомая, Ася. Ася — это Игорь, волшебник по приготовлению коктейлей. Алкогольных и безалкогольных, в зависимости от настроения. Рекомендую». «Друзья Мартина, скидка!» — протянул ей руку Игорь. «Спасибо, учту», — ответила она на рукопожатие. Интерьер кафе был без изысков. Тихо играла музыка и работал телевизор за барной стойкой. «Игорь, сделай нам свое фирменное, я угощаю», — сказал Мартин и придвинул Асе стул. «Будет сделано, шеф», — козырнул парень и исчез за дверью вход для персонала. «Здесь безлюдно», — огляделась по сторонам Ася. «Рано еще. Вечером бар полон. Я иногда прихожу сюда отрываться». С улыбкой посмотрел на нее Мартин. «Так как там Яна? Тебя правда это волнует?» Ася откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. «Если спрашиваю, то волнует», — ответил Мартин. «Так и спроси у нее сам. Я не вправе за спиной у подруги выкладывать тебе все ее тайны», — заявила Ася. Игорь принес две огромные тарелки, на которых, как на подушке из свежего салата, лежала аппетитно выглядевшая копченая рыба. Также он поставил на стол два больших коктейля, украшенных дольками фруктов, мишурой и зонтиками. Сам коктейль выглядел очень ярко, словно светофор. «Местная рыба. Свежая, вкусная. Попробуй», — посоветовал Мартин Асе. «Выглядит очень аппетитно. Не хотела есть, но обязательно попробую». «А коктейль — витаминный заряд на весь день», — сказал Игорь. «Не буду вам мешать». Он вернулся за барную стойку и прибавил громкость в телевизоре. «Так на чем мы остановились?» — отхлебнул коктейль Мартин. «Мы говорили о Яне, и я не успела рассказать про достижение человеческой мысли — телефон. В последнее время они даже беспроводные, представляешь? Не надо идти на почту или телеграф, через оператора заказывать разговор с другим абонентом. Просто берешь трубку, набираешь цифры и нажимаешь кнопку вызова. И вуаля! Яна, привет, это я, Мартин. Я хочу узнать, как у тебя дела». Толкнула речь Ася и отправила кусочек рыбы в рот. «И правда вкусно». «Я думал, что лучше не тревожить ее. А надо меньше думать и больше действовать», — посоветовала она. «И все-таки я думаю, что ты здесь появилась не просто так». «Яна знает?» — спросил Мартин. «Что я здесь? Да, знает», — кивнула Ася. «А то, что я здесь?» — понизив голос, спросил Мартин. «Нет», — отвела она взгляд. «Понятно. Узнаю происки моей матери. Вызвать сюда Яну любой ценой. Но ты сиди, отдыхай, кушай, а я пошел». «Куда?» — оторопила Ася. «В клинику. У меня там жена, если ты не знала, проходит курс реабилитации. Я должен возить ее по кабинетам, мыть, кормить и развлекать. Хочешь в этом поучаствовать?» В глазах Мартина появилась отрешенность и боль. «Мы сейчас доедим и вместе пойдем», — спокойно ответила Ася, понимая, что ради подруги должна узнать все. Если Яне это выдержать будет крайне нелегко, то она вполне сможет. Настало время удивляться Мартину. «Ну что же, пойдем вместе, если ты так решила». «Яна замуж выходит», — совершенно будничным тоном заявила Ася. Мышцы на лице Мартина дернулись. Ася показалось, что Мартин слегка побледнел. «Даже так? Ну что ж, надеюсь, что за хорошего, достойного человека. Я этого желаю». «Еще скажи, что счастлив за нее», — буравила его взглядом Ася. «Передай Яне, что я люблю ее и всегда буду любить, но я счастлив за нее», — ответил Мартин. «Что творят?» — покачал головой Игорь, смотревший новости по телевизору. Сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков задержали крупную партию героина, следовавшую транзитом из Москвы на юг России. Произведены обыски, аресты. С задержанными ведутся следственные действия. Понятно, что без высокопоставленных лиц не обошлось. В данный момент объявлен в розыск майор Следственного комитета Виталий Николаевич Лебедев, сопровождавший груз. В его квартире в Москве был произведен обыск и найдены неопровержимые улики его участия в наркотрафике. «Ну, конечно, менты. Кто же еще?» — вставил бармен. «Возможно, что у преступника есть сообщники. Всем, кто располагает информацией о местонахождении данного лица, просьба позвонить по указанным телефонам». На весь экран появилась фотография Виталия Николаевича в полицейской форме. Если бы Ася стояла, то точно упала бы. «О, Господи, Виталий! Что за бред? Какой трафик? Они же сюда ехали!» «Виталий? Я же его прекрасно знаю. Хороший мужик, настоящий друг. В жизни не подумал бы, что он связан с криминалом. Честный мент, по-моему». «Мартин, так и есть. Я-то его знаю как себя. Это тот человек, за кого Яна выходит замуж. Не думаю, что он таким образом решил заработать на свадьбу». «Весьма нетривиальный способ», — протянул Мартин. «Выходит, не все так радужно со свадьбой Яны. За такие дела, если он окажет сопротивление, его положат прямо на месте». Ася схватилась за шею и выскочила на улицу, в надежде глотнуть свежего воздуха, но вместо этого попала в раскаленный зной. «Что, тебе плохо?» — выбежал за ней Мартин. «Что ты такое говоришь? Что значит «положат на месте»? Он же был вместе с Яной! Мы все вместе должны были приехать. Но с ними что-то случилось, и я уже несколько дней ничего о них не знаю. А вдруг их уже убили?» Мартин нервно откинул прядь со лба. «Нет, не убили, если Виталий в розыске». «Сказали, что, возможно, у преступника есть сообщники», — закатив глаза, простонала Ася. «Это кого они имеют в виду? С Виталием сейчас только Яна». «А почему они отстали по дороге? Ты звонить не пробовала?» «Откуда я знаю? Началось все с того, что Виталий сильно поранился, они сошли с поезда, чтобы ехать в больницу. Они должны были приехать другим поездом, но куда делись? Один раз я дозвонилась Яне, но там несли какой-то бред. Кладбище, психушка, я ничего не поняла. Зная Цветкову, к такому можно было привыкнуть, но Виталий... Он должен был ее защищать, оберегать и направлять на путь истинный». Ася пребывала в отчаянии. Мартин взял ее за плечи и слегка встряхнул. «Ася, успокойся, паниковать рано. Мы же ничего не знаем. Так мы им все равно не поможем. Я сейчас отъеду и свяжусь со своими людьми». «Если ты что-то узнаешь, сразу же сообщи мне», — попросила Ася. «Обещаю», — сказал Мартин. «А ты возвращайся в кафе и доешь. Если захочешь что-то еще, смело заказывай и проси записать на мой счет». Мартин побежал вдоль пляжа. Ася посмотрела ему вслед. «Я буду ждать!» — крикнула она, моля Бога, чтобы с ее друзьями ничего не случилось. Аппетит у нее пропал, поэтому Ася решила вернуться к себе. По дороге она встретила Стефанию Сергеевну. Рядом с ней шла высокая статная женщина лет 30-35, которая катила инвалидную коляску. В ней сидела маленькая худенькая женщина, казавшаяся ребенком. Ее темные волосы были заплетены в косу, лицо ничего не выражало. Ася сразу поняла, что перед ней Настя. Стефания Сергеевна заулыбалась. «Асенька, доброе утро. Как устроились?» «Вот, познакомьтесь. Это Елена Анатольевна, сиделка для Насти. Ну, а это Настя». Ася с несколько потерянным видом глухо поздоровалась. «А мы вот везем Настю на дневной блок процедур. Сейчас к нам присоединится Мартин, чтобы помочь перекладывать Настю из одной гидромассажной ванны в другую. Еще к ней пристегивают разные механизмы, и она может ходить по беговой дорожке. Мужская сила нам необходима». Несколько виновато развела руками Стефания Сергеевна. «Боюсь, что сейчас вам придется обойтись без Мартина», — ответила Ася. «Что случилось? На тебе лица нет». «Яна с нашим общим другом попала в неприятности. Я сама ничего не знаю». Ася вытерла пот со лба. «Мартин уехал куда-то». «Вот беда. Но ты не волнуйся. Если за дело взялся Мартин, значит, все будет хорошо». Ася опустила глаза и заметила, как задрожал мизинец на руке Насти. В остальном ничего не изменилось. Женщины продолжили путь. Ася вернулась к себе и, чтобы хоть чем-то себя занять, принялась раскладывать вещи. Мартин ворвался к ней в комнату часа через два, очень возбужденный и растрёпанный. «Я выяснил. Это не история, это ужас, бред. Это даже не сценарий для фильма. Никто на такое не подпишется, скажут, что сценарист сошел с ума». «Расскажи мне все. «Я очень тороплюсь. В последний раз их видели в районе неподалеку отсюда. Я должен ехать туда. Я ее найду. Когда мы вернемся, ты все узнаешь». Пообещал он Асе и попытался уйти. Но та вцепилась в его руку с невероятной силой. «Нет, я с тобой». «Ася, это опасно. Тебе лучше оставаться на месте». «Я тут с ума сойду. Нет, Мартин, я еду с тобой. Я не мыслю своей жизни без Яны и Виталия». «Ну хорошо, только быстро». Они добежали до ворот, где был припаркован джип, и сели в машину. Мартин сразу же сорвался с места. «У меня тут есть друзья в органах, я им сообщил. Все должно быть хорошо. В них хотя бы не будут стрелять». Ася смотрела на его красивый профиль. «Ты уверен? А если кто-то из своих подставляет Виталия? Как их называют? Ага, вспомнила, оборотни. Вдруг замешаны они? Кто им помешает убрать и Виталия, и всех свидетелей? О, боже, конечно, он им живым не нужен», — паниковала Ася. «Ты не каркай. Мы всех опередим. Я найду ее». «Я видела твою маму. Тебя ждали в лечебнице, чтобы помочь с Настей», — сказала Ася. «Ничего, справятся без меня. Здесь моя помощь будет важнее», — ответил Мартин. «Так что тебе удалось узнать?» — спросила она. На станции Яна пошла в туалет и опознала в проходящем мимо мужчине преступника, который ловко инсценировал свою смерть. Она кинулась за ним в погоню, а Виталий остался на станции. Преступник завел Яну на кладбище и попытался там убить. Но ей помог один мужчина. Преступник хотел откупить свою жизнь, сказав им, где спрятаны большие деньги и драгоценности. «Откупиться от кого? От Яны?» — уточнила Ася. «Нет, от того мужчины, который на первых порах хотел ей помочь, но жажда наживы оказалась сильнее. Он убил преступника и хотел избавиться от Яны. Она смогла спрятаться от него. На кладбище она познакомилась с двумя женщинами, и им в голову пришел гениальный план — поехать в то самое место, что указал бандит, и проверить, действительно ли там клад. Это похоже на Яну. Этим местом оказалась психиатрическая лечебница для пожилых людей в Подмосковье. Убийца тоже поехал туда и уже там убил пациентку клиники, потому что она нашла в подвале драгоценности и играла ими. Затем в гостинице он наткнулся на Яну и попытался убить ее, но был задержан. В гостинице к Яне и присоединился Виталий. И вот с того момента их путь для следствия неизвестен. Дальше. В районной больнице недалеко отсюда задержали большую партию наркотиков. За больницей уже давно велось наблюдение. Там же были замечены мужчина и женщина, по описанию похожие на Яну и Виталия. Затем вышли на товарный поезд, в одном из вагонов которого перевозили наркотики. И в этом вагоне полно следов Яны и Виталия. «Почему они ехали в товарном поезде?» — удивилась Ася. «Это мы у них спросим, когда найдем». Мартин мчался на огромной скорости по горной трассе. Ася даже не думала, что ей страшно. Машину он водил просто виртуозно. «И где они сейчас?» — спросила она. «Свидетели видели, как их машина попала в аварию, сорвалась в горную реку. Не буравь меня взглядом, они остались живы. Я знаю это место. Мы подъедем к нему с другой стороны и пойдем навстречу. У тебя есть фотографии Яны?» «В телефоне. И Виталия тоже. Хотя его фотография сейчас повсюду, так сказать, в свободном доступе», — грустно проговорила Ася. «Какой кошмар! Что только Яна не пережила в этой поездке! А я еще ругалась на нее», — задумалась она. «Ругалась за что?» «Что она делает глупости? Уехала от тебя, страдает?» «Это не глупости, это жизнь». «Выходит замуж за нелюбимого человека», — продолжала Ася. «Это ее выбор». «Кому принесет счастье брак без любви?» — спросила его Ася. «Брось ты, многие так живут». «Многие ошибаются, что это полноценная жизнь. Да что там говорить, Яна так не сможет. Она это делает, чтобы забыть тебя, но она не спасется этим замужеством. Я со стороны вижу, что это ошибка. И так как Яна мне очень дорога, не могу молчать и не буду». Мартин слегка улыбнулся, но в его глазах царила лишь тревога. «Яна, Яна, не надо было тебя отпускать. Но разве бы ты послушала?